Исав – христиане. После разрушения второго храма, 70-й год новой эры, евреи стали называть Рим Эдомом. Новый обидчик получил не только прозвище старого обидчика, но и судьба ему была обещана та же. Причиной этому послужил, очевидно, созданный пророками образ Эдома, главного обидчика Израиля, виновного в его несчастьях. Так в книге Авдия, из которой мы уже цитировали, а также в плаче Иеремии. «Тщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои». Плач Иеремии 4:22. Рим, центр языческого мира, разрушитель храма, стал новым Эдомом. И все гневные пророчества, относившиеся ранее к угнетателю Эдому, с этих пор стали относиться к Риму. В Талмуде император Тит назван сыном сына изверга Исава, Гетин 56 Бет. В Мидраше сказано следующее. «Сказал Раби Иуда бар Илай, Раби Иуда Анаси, так объяснял библейский стих. Голос – голос Иакова, а руки – руки Исава, Бытие 27:22. Голос Иакова, который охрип от того, что причинили ему руки Исава, сказал Раби Йоханан, голос Иакова, кричащего от того, что причинил ему Адриан, да будут раздроблены кости его, убившие в Бейтаре 80 тысяч человек. С момента превращения Римской империи в империю христианскую в начале IV века Эдом стал обозначать христиан. При этом евреи как бы не заметили разницы между римским язычеством и христианством. С их точки зрения одно идолопоклонство просто сменилось другим. В еврейской литературе средних веков Эдом означает только христиан и никого другого. Ведь пророчество всегда переносится на сегодняшнего врага, на того, кто находится в непосредственной близости и хорошо знаком, того, кто притесняет Израиль и должен понести за это кару в будущем. Даже если Исав сменил орла на крест, он при этом все равно останется Исавом. Согласно еврейской концепции истории, основанной на 7 главе книги пророка Даниила, Рим, а за ним и христианство, приняли на себя роль четвертого царства, последнего и самого ужасного, которое будет продолжаться вплоть до страшного суда. В этом своем видении Даниил различил 4 странных зверя, выползающих из моря. Звери эти – 4 царя, которые будут править миром. Еврейские комментаторы считали, что речь идет о 4 державах, которые притесняли Израиль, о Египте, Вавилонской империи, Персии и Греции, вкупе с поглотившим ее Римом. Так длительное христианское владычество над евреями приобрело историко-эсхатологическое значение и смысл, поскольку когда это владычество кончится, наступит избавление. В средние века отождествление христианства с Эдомом и Римом в сознании евреев приобрело новое выражение. Этот процесс происходил не только путем сопоставления и толкований. Аллегория требует образного выражения. Каким же именно образом Рим может стать Эдомом? Автор Сефер Йосипон, книга Йосипона, анонимного исторического произведения, написанного в Южной Италии X века и являющегося своеобразным пересказом книг еврейского историка Иосифа Флавия, жившего с 37 по 100 год, «Иудейские древности. Иудейская война», предлагает свою версию римской истории, в которой утверждается родство Энея, Анеас, мифологического основателя Рима, с Цефо, потомком Исава. Согласно Сефер Йосипон, Иосиф взял в плен Цефо, сына Элифаза, внука Исава, Бытие 36:11, и привел его в Египет. После смерти Иосифа Цефо бежал из Египта в Африку, к Агнию, царю Карфагенскому, а оттуда в страну Китим, вероятно, греческие острова по еврейской традиции. Совершив немало героических поступков, он завоевал власть над всей страной Китим и всей Италией. Его сыновья царствовали после него, а посему римляне в сущности являются эдомитами. Внук Цефо, Латий, Латинус, дал римлянам их язык и алфавит. И поэтому неудивительно, что Цефо, принесший с собой в Италию ненависть к Иакову, передал это чувство своим потомкам. Генеалогия, приведенная в книге Йосифона, стала известна в еврейском мире. В «Сефер Хаяшар», «Книга праведных», написанной в Италии в конце XV – начале XVI веков, автор возвращается к этой генеалогии. «И вышел Цефо, царь их, Китим, во главе их, и пошли они войной на сынов Тубаля и на острова, и завоевали их. И вернулись они, и жили, и признали снова его царем, и построили ему огромный дворец, дабы царил он в нем, и соорудили ему большой трон. И стал Цефо править всей страной Китим и всей Италией, и правил он 50 лет». Более поздние авторы утверждали даже, что Рим был завоеван самим Исавом, который пошел туда после смерти Цефо и остался в этом городе навсегда. «В народе Эдома нет в нем веры и величиной с горчичное зерно», говорит еврейский участник диспута, проходившего в XIII веке. Кого он имеет в виду и почему предпочитает использовать в своих целях слово «Эдом»? Ицхак Абарбанель обобщает еврейское понимание того, что такое Эдом, и добавляет. Истинные мудрецы понимали, что душа Исава переселилась в душу Иисуса Христа, и, возможно, именно потому его называли Иисусом, Йошуа, что из тех же букв составлено и имя Исав. А потому следовало бы называть всех тех, кто придерживается той же веры и тех же убеждений, а также поклоняется ему, эдомитянами, ибо Иисус – это Исав. А Исав – это Эдом. Начало этой религии положено было в Риме. Там она укрепилась. Римские цезари и прочие христианские цари приняли эту веру первыми. И потому все христиане, уверовавшие в Иисуса, вне всякого сомнения, являются эдомитами, потомками Исава. Обратите внимание, что на иврите слова «Исав», «брат Иакова», «Иошуа» и «Иисус» содержат одни и те же буквы. А Рамбан пишет так. «Знай, что мы, полагаясь на веру наших учителей, да будет благословенна их память, считаем, что находимся ныне в изгнании в Эдоме, который укрепился там, в Риме, во времена царя Константина, римского цезаря, эдомита, который положил начало, а потому Рим и Эдом должны считаться одним царством, несмотря на то, что народы эти разные». Следует отметить еще и тот факт, что презрительная кличка Эдом, которой евреи наделяли христиан, была христианам хорошо известна. В устной христианской цензуре XVI века по поводу еврейских книг сказано: «Все места, в которых упоминается отрицательное Эдом, Рим или Италия, должны быть вычеркнуты».